Через несколько минут Броди поднялся и пошел к машине. Надо было вызвать скорую помощь из Саутгемптонской больницы. Через час машина приехала. Тело, вернее его верхнюю часть, запихнули в прорезиненный мешок и увезли. В 11 часов Броди уже сидел в своем кабинете и составлял протокол о несчастном случае. Он уже все написал, осталось только заполнить графу «Причина смерти», но тут раздался телефонный звонок. «Это Карл Сантос, Мартин». Голос судебного следователя Броди узнал сразу. «Да, Карл, что ты хочешь мне сказать?» «Если у тебя нет оснований думать, что совершено убийство, я бы сказал, что это акула». «Убийство?» — переспросил Броди. «Я лично так не считаю, но могу предположить, хотя это маловероятно, что какой-то маньяк расправляется со своими жертвами с помощью топора и пилы. Нет, это не убийство, Карл. Нет причины для убийства, нет орудия, которым совершено преступление, и нет подозреваемого, если рассуждать здраво. Тогда это акула. К тому же здоровенная стерва. И это не винт океанского лайнера. Он бы разрубил девушку пополам, но так хватит, Карл». Оборвал его Броди. «Не будем обсуждать подробности, а то меня снова вывернет наизнанку. Извини, Мартин. Тогда я напишу нападение акулы. Полагаю, что эта версия больше всего тебя устроит, если у тебя нет особых соображений». «Нет», — сказал Броди. «На этот раз нет. Спасибо за звонок, Карл». Он положил трубку, напечатал в графе «Причина смерти» «Нападение акулы» и откинулся на спинку стула. Мысль о том, что и в этом деле могли быть особые соображения, не приходила ему в голову раньше. Эти особые соображения то и дело ставят его в щекотливые ситуации, вынуждая отыскивать такие способы защиты общих интересов, чтобы не скомпрометировать ни себя, ни закон. Курортный сезон только начинался, и Броди знал, от того, как пройдут эти 3 месяца, зависит благополучие Эмити в течение всего года. Удачный сезон давал городу возможность безбедно прожить до следующих летних месяцев. Зимой население Эмити составляло 1000 человек. В хорошее лето количество жителей увеличивалось до 10 тысяч. И эти 9 тысяч курортников обеспечивали существование 1000 местных жителей в течение года. Владельцы магазинов кабинных изделий, спортивных товаров и 2 бензозаправочных станций, фармацевты, все рассчитывали на прибыльный летний сезон, который поможет им продержаться зиму. Жены столяров, электриков, водопроводчиков работали летом официантками или агентами компаний по продаже недвижимости, чтобы обеспечить семьи на зиму. В Эмити только 2 заведения имели право торговать спиртными напитками круглый год, поэтому для большинства ресторанов и баров 3 летних месяца были решающими. И рыбакам, сдававшим свои суда в наем, нужна была и хорошая погода, и отличный клев, но прежде всего клиенты. Даже после самых благоприятных летних сезонов зимы в Эмити были трудными. Из каждых 10 семей 3 жили на пособие. Многие мужчины были вынуждены отправляться зимой на северное побережье Лонг-Айленда, где за обработку морских гребешков они получали по нескольку долларов в день. Броди знал, одно неудачное лето, и живущих на пособие станет вдвое больше. Если не все дома будут сданы в аренду, то неграм в Эмити работы не будет, а ведь многие из них служили в отелях, нанимались садовниками, барменами. 2 или 3 неудачных лета подряд, такого уже, слава богу, лет 20 не было, могли бы погубить город. Если у людей нет денег на одежду, топливо и продукты, если у них нет денег на ремонт жилища и бытовой техники, торговцы и фирмы коммунальных услуг будут терпеть убытки и не смогут продержаться до следующего лета. Магазины закроются, жители Эмити станут ездить за продуктами в другие места. Налоговые поступления прекратятся, муниципальные службы придут в упадок и начнется повальное бегство из города. Поэтому жители Эмити должны были поддерживать друг друга. Каждый обязан был вносить свою лепту в преуспевание города. Броди вспомнил, как несколько лет назад в Эмити приехали 2 брата, 2 молодых человека, и открыли здесь столярную мастерскую. Феликсы приехали весной, когда работы для них было много —